Это был не я. Апрель 2001 года. Нашумевший сингл под названием «Это был не я» в исполнении Шегги в стиле рик-рок, заразительно и злоухмыляясь, торжественно приветствует бесстыдство. Мужчина, которого застали на месте преступления, мужчина, который, изменяя своей девушке, открыто занимается любовью с другой, на диване, в душе или на полу в ванной, должен, как учит эта песенка, несмотря ни на что, отрицать, отрицать и отрицать. Вам это никого не напоминает? За последние несколько лет перед нами уже проходили великие мастера отрицания. Вспомним хотя бы Диего Марадону и то, как он, игнорируя видеозапись футбольного матча с Англией, из которой было хорошо видно, что гол он забил рукой, упрямо твердил: «То была рука Господа». Или О.Джея Симпсона, который клялся жизнь положить на поиски настоящего убийцы своей жены. Как насчет неопровержимых улик, О.Джей? Или британских консерваторов Нейла Гамильтона и Джонатана Эйткина, с пеной у рта отрицающих свою продажность. Ну и, наконец, вспомним самого великого упрямца, Билла Клинтона с его пресловутым «У меня не было сексуальной связи с этой женщиной, мисс Левински», и полным отрицанием причастности к скандалу, прозванному «Пардонгейтом». Примечание. О.Джей Ориентал Джеймс Симпсон родился в 1947 году. Звезда американского футбола, актер телевидения и спортивный комментатор. В 1994 году был обвинен в убийстве жены Николь и ее любовника. Процесс над ним стал национальным событием. Суд присяжных негритянского состава после полуторагодового судебного процесса, широко освещавшегося средствами массовой информации, оправдал его. Конец примечания. Отрицание очевидных фактов, ложь в лицо, стали в наш век, век господства средств массовой информации, отличительной чертой общественной жизни. Они вошли в обыкновение даже у таких монстров, как военные преступники из бывшей Югославии или Камбоджи, которые упорно открещиваются от своих кровавых деяний, прекрасно сознавая, что им, с их властью над теле- и радиоэфиром, гораздо легче скрыть правду, чем простому журналисту до нее добраться. Когда крупные преступники открыто признаются в своих преступлениях, Тимоти Маквей в одном из интервью хвастливо подсчитывал, сколько человек ему удалось убить и покалечить в Оклахоме, а талибы с гордостью рассказывали, как уничтожали бамианские статуи Будды. Это так необычно, что у вас против воли появляется желание похвалить злодеев за то, что они говорят правду. Примечание. Тимоти Маквей. Годы жизни 1968-2001. Резервист армии США, ветеран войны в Персидском заливе, который в 1995 году организовал взрыв федерального здания Оклахома-Сити, унесший жизни 168 человек. Конец примечания. Как-то раз я присутствовал на суде в городке Элис-Спрингс, Австралия. Слушалось дело об убийстве. Обвиняемый, водитель грузовика, намеренно направил свою машину прямо на бар, откуда его только что вышвырнули. В результате было убито и покалечено множество людей. Мерзавец проявил отличное владение крайне важным в наше время искусством – отрицать очевидные факты. Он был скромно одет, он стоял, опустив глаза. Весь его вид показывал, что он прямо-таки убит горем. При этом он упорно отрицал свою вину. Впрочем, это его не спасло. После того, как обвиняемый несколько раз повторил, что не мог такого совершить, он допустил одну ошибку – во время перекрестного допроса стал объяснять свои мотивы. «Не такой я человек», — честно признался он, — «чтобы разбить свой грузовик». Жюри тут же признало его виновным, и путь к отступлению был отрезан. Водителя подвела одна единственная правдивая фраза. Более искусный лгун, вернее, отрицатель, сумел бы вывернуться. «Это был не я». Множество ярких образчиков искусства наглого передергивания фактов можно встретить в выпусках новостей. В Британии в результате сговора правительства и аграрных лобби зародилась даже не одна, а две чумные волны, прокатившиеся по всему миру. Первая – болезнь КГЭ, коровья губчатая энцефалопатия, коровье бешенство, явилось результатом: первое, превращение коров в каннибалов, примечание, кормление здоровых животных, зараженное мясо костной мукой, конец примечания, и второе, разрешение фермерам в целях экономии электричества сокращать время обработки кормов. Результат – присутствие в них смертельных субмикроскопических белковых частиц – прионов. Разумеется, сейчас правительство Тори категорически отрицает свое участие в этом деле. Равно как и аграрные лобби. Вместо этого и те, и другие в течение долгого времени пытались уверить общественность, что связь между коровьим бешенством и его человеческой разновидностью – синдромом Крейцфельда якобы, не доказано. Но грянула новая беда. У нас появился ящур. И тут мы неожиданно узнаем, что еще 3 года назад лейбористское правительство отказалось запретить использование в качестве кормов для свиней пищевых отбросов, несмотря на то, что в Европе это запрещено. Но при этом не удосужилось потребовать от фермеров тщательной тепловой обработки этих самых отбросов. И здесь снова в дело вмешались деньги. Аграрные лобби желали экономить средства, и это им удалось. Вы слышали, чтобы хоть один их представитель публично признался в своих ошибках? Разумеется, нет. Это не мы, это китайские рестораны виноваты. Это они использовали зараженное мясо. Ну вот, теперь все довольны. Оказывается, во всем виноваты китайцы. А как же, всем известно, что они употребляют в пищу. Между тем, индийское правительство под руководством Бхаратия Джаната Парти, БДП, внезапно испытало острый приступ заболевания под названием «рыльце в пуху». В результате блистательной операции, проведенной сайтом tehelka.com, как все-таки способствовал интернет расширению свобод в Индии, были показаны видеозаписи получения взятки некоторыми руководителями страны. Последовал ряд отставок, однако не прозвучало ни единого признания своей вины. Вместо этого проштрафившиеся лидеры и связанные с ними политические фигуры начали поговаривать о некоем зловещем заговоре против правящей коалиции. Новый лидер БДП, разглагольствуя о новых формах поведения политических деятелей на публике, в то же время отказался принять отставку своего уличенного в коррупции предшественника. Очевидно, видеозаписи ему показалось недостаточно. И именно теперь, когда Соединенные Штаты, внесшие самый большой вклад в процесс глобального потепления, отказываются подписывать Киотский протокол, призванный ограничить количество вредных выбросов в атмосферу, президент Джордж Буш не находит ничего лучше, как утверждать, что наличие связи между парниковыми газами и глобальным потеплением вообще никем не доказано. Это были не мы. Очень напоминает рассуждение некоторых табачных компаний о раке легких и звучит столь же убедительно. Но у президента есть большой мегафон, и если он постоянно станет повторять свои слова, боюсь, найдутся те, кто в них поверит. Иногда даже в какой-нибудь песенке проскальзывают нотки правды о духе нашего времени. В том же хите «Шейги» жизнерадостно сообщает о своем маленьком бесстыдном открытии. Уверенно отрицай свои низкие поступки, и тогда их перестанут считать низкими. Как выразилась бы Нэнси Рейган, просто скажи «нет». Примечание. Нэнси Рейган произнесла эту фразу, впоследствии ставшую лозунгом, в 1982 году во время посещения школы имени Лонгфелла в Окленде, штат Калифорния, когда школьница спросила ее, что делать, если тебе предлагают наркотики. Конец примечания. Действительно, как просто и отрицать невозможно. Это слышится отовсюду, это витает в воздухе, как мантра. Так что давайте все вместе, хором. Это был не я. Перевела Светлана Теремязева.